добровольческие корпуса. Среди общего смятения, в котором находилась тогда империя, остатки немецкого боевого духа, которым некогда были проникнуты миллионы людей, скопились, по-видимому, в тех оставленных на произвол судьбы войсках, которые после падения фронта все еще продолжали отбивать натиск многократно превосходящих сил противника и по собственной инициативе защищали на Балтике и в Силезии восточные немецкие провинции. Кто из молодежи знает сейчас что-либо об истории ожесточенных боев за Латвию и Литву, длившихся в течение всего 1919 года? Кто знает что-нибудь о битве у Аннаберга в мае 1921 года и о спасении Верхней Силезии от поляков? Наш народ забыл о подвигах, совершенных немцами уже после Первой мировой войны, когда сами сражавшиеся были больше ландскнехтами, нежели солдатами. Память о них объявлена преступлением. Даже собственное правительство по указке союзников приказало своим войскам атаковать сражавшихся с тыла и тем самым поставило их на край гибели. Оно заклеймило их борьбу как действие, за которое наказывают тюремным заключением или денежным штрафом. Оно не увидело того, что скрывалось в душе у этих людей, которые, пребывая в состоянии крайнего отчаяния, решили продолжать борьбу, невзирая на все политические и общественные силы, и стали символом безвыходного положения нации. Молодежь ощущала позор, которым покрыли Германию ее победители, как нож в сердце, и, стремясь восстановить потерянную честь, хотела прыжком в неизвестность избежать дальнейших пыток. Когда Веймарская республика выразила ей свое недовольство, она этим самым положила начало своему падению. В добровольческих корпусах, которые новая армия, проникнутая духом генерального штаба, еще не успела поглотить и растворить в себе, возникли военные союзы действия, из рядов которых вышли убийцы Эсбергера и Ротенау, пребывавшие в состоянии амока, вызванного благородными импульсами. Сноска. Эсбергер Матиаст, 1871-1921 годы. Один из видных политических деятелей Германии. Вождь левого крыла парламентского центра. В 1918 году подписывал текст договора о перемирии в Компьене. Убит офицерами-террористами. Ротенау Вальтер, 1867-1922 годы. Немецкий политический деятель, демократ, выступал за точное выполнение Германии всех пунктов Версальского договора, за что и был убит террористами. Конец сноски. Это был тот период, когда национал-социализм еще только овладевал искусством подчинять себе эти импульсы.